В итоге ужинать пришлось на берегу озера посреди леса. Для начала нас с Адрианом вежливо, но не очень попросили покинуть заведение и желательно больше никогда через его порог не переступать. Господин Лотерик ответственно пообещал в следующий раз через порог перелететь, после чего взял меня за руку и слевитировал нас обоих на землю, причем уже сразу за пределы ресторана. Но так как мы все еще оба голодные были, а желания посещать еще одно заведение не имелось, пришлось импровизировать. Мы пошли на рынок. По абсолютно неясным для меня причинам в поздний час он все еще работал. К исходу дня товаров оставалось не то чтобы много, но Адриан успешно отыскал пару помидор, сладкий перец, лук и удочку. Овощи были переданы удивленной, но откровенно заинтересованной мне. Некромант открыл портал и вывел нас обоих к большому лесному озеру. И если вы думаете, что после этого началась успешная рыбалка, то вы совершенно ошибаетесь, потому что последующие минут 20 маг ползал по округе, переворачивая стволы деревьев и тревожа пни в попытках найти червей или хоть кого-то, кто согласился бы стать приманкой для нашего ужина. Живность, видимо, прочухав неблагородную задумку, попряталась кто куда могла, предлагая Адриану попытать счастье не здесь и не с ними. Глядя на его хмурую морду, я стояла и уже откровенно подхихикивала. Ровно до того момента, как мужчина не переложил овощи из моих рук на землю и не приобщил бытового мага к поимке наживки. Вот тогда смешно стало уже Лотрику. Но еще 10 минут поисков спустя терпение окончательно покинуло его. «Глазки прикрой», — ласково велел мне маг, расставляя ноги по ширине плеч, а затем медленно разводя руки в стороны. Естественно, я не послушалась и, сидя на корточках на земле, с интересом проследила за тем, как во все стороны от некроманта разлетается яркое светло-зеленое заклинание. Результатом его действий стал труп, тяжело выползший из озера. Протянула я с омерзением, глядя на кости, которые уже полностью из воды выбрались, на ноги с трудом поднялись и, стоя неровно и сгорбив спину, вопросительно смотрели на некроманта. В теории вопросительно. На деле у мертвеца глаз не было. «Слушай, друг», — по-свойски начал Адриан, — «а поймай нам рыбки». Поразительно, но зомби издал одобрительный хрип, развернулся и зашагал обратно в озеро. «Я не хочу рыбку из озера, где человек умер», призналась я совершенно честно, когда мертвец полностью под воду ушел, оставив ее тревожиться. «Да это же питательные вещества!» Градоправитель развернулся на месте, широко и бессовестно мне улыбнулся. «Представь, какая там рыба большая!» Поняла, что сейчас кого-то стошнит. И это был даже не Адриан. Ладно. Глядя на мою явно позеленевшую морду, нехотя протянул маг. Тогда тебе овощи. И некоторые пошли костер разводить. К моменту, когда хворост был собран и подожжен моим заклинанием, из озера вновь показалась лысая, радостно оскаленная черепушка. «О, поймал!» — обрадовался некромант, предвкушающе потер ладони и пошел к зомби навстречу. Так что ужин у нас вышел оригинальным, но, говоря откровенно, вот так мне понравилось куда больше, чем в ресторане. Шелестел листовой ветерок, трещал костер, стрекотали сверчки и звенели крыльями иногда проносящиеся мимо окутанные сиянием лесные феи. Мы сидели на принесенном из чащи стволе дерева, совсем рядом касаясь друг друга бедрами, локтями и плечами. Ели и охотно разговаривали. «Я звал родителей в Равноград», — Хотел поселить здесь, под присмотром. Но они у меня те еще ворчуны», — рассказал Адриан, устремив мечтательный взгляд в рыжее пламя и улыбаясь так, как улыбаются исключительно от теплых воспоминаний. «Никуда, говорят, мы из деревни не поедем. Нечего нам в твоем городе делать». Он немедленно изменил голос, пародируя кого-то из своих, и я невольно тихонько рассмеялась. Неожиданно и приятно оказалось узнать, что он, как и я, родом из простой деревни, которых на королевство тысячи. «Мои такие же», — поддержала с улыбкой. «Не хотели отпускать меня на учебу, все боялись, что меня, наивную дурочку, будут обманывать и разводить на деньги на каждом углу». Некромант оторвал взгляд от костра, повернул голову ко мне, приподнял бровь и поинтересовался. «Разводили?» «Не-а». Губы растянулись в еще более широкую улыбку. «В первый же день я связалась с Уиллом, так что на деньги разводили мы». И я снова рассмеялась, вспоминая те такие далекие дни. «Вы что же, разбойничали?» — догадался Адриан, но без осуждения, с любопытством и смехом. «Нет», — я головой покачала. «Мы учили манерам плохих ребят». Я правда хотела рассказать побольше, но внезапно все изменилось, как по щелчку пальцев в единый миг. И кажется, все то же озеро, лес и костер, но откуда-то потянуло смертельным, пробивающим до костей холодом. А на душе стало так тоскливо, так одиноко. Не понимая, с чем связан такой резкий перепад всего, я поежилась, невольно пытаясь спрятаться от собственных охвативших чувств. «Мы сидим слишком долго». Голос Адриана вдруг стал безжизненным, лишенным эмоций. Прозвучал словно сквозь толщу воды, глухо и невнятно. «Что?» — у меня зубы застучали от холода. Ответа не последовало. Вместо слов что-то большое и пушистое легло на плечи, мгновенно окутывая теплом и ароматом почему-то яблока. «Я обещал провести тебя в лес». Господин Лотрик решительно поднялся, не менее решительно протянул ко мне раскрытую ладонь. «Думаю, пора».